Ситуация. У Димы случаются приступы детской ярости. Сначала он капризничает, потом негативные эмоции переходят за критическую черту. И он начинает громко и сердито рыдать, падать на пол, биться об него. Через несколько минут криков, когда выпускается пар, Дима постепенно успокаивается. Какое-то время спустя все это может повториться. Каким должно быть поведение родителей в этой ситуации? Решение. Подобные приступы драматичны как для ребенка, так и для родителей. Ребенок склонен обижаться на что-либо, а так как он не умеет справляться со своими чувствами, эмоции захлестывают, то выражает сильное неудовольствие таким образом. В результате может появиться чувство вины за свое поведение, которое усиливает враждебность ребенка. Все дети разные, и приступы ярости возникают и проявляются по-разному. Родители должны быть наблюдательными. Если ребенок переживает отрицательные эмоции, то он может обратиться к родителям, чтобы его успокоили. Просится на руки, прижимается, говорит «Останови меня». Это может предотвратить надвигающуюся истерику. Плач ребенка можно снять, попросив его вербализовать, озвучить словами свои чувства, узнать причину недовольства. Если уже начался сильный плач, то утешение вызовет еще более сильную волну плача. В этот момент ребенок становится неуправляемым. И только когда внутренний избыток ярости истощается, ребенок получает способность воспринимать внешние события. Он еще не понимает, что говорит ему мама, но чувствует поддержку. Уместны любые успокаивающие и ободряющие слова. «Хорошо, дорогой. Ну, возьми себя в руки. Мама рядом. Все будет хорошо». Ребенок не должен чувствовать себя брошенным. Иначе усилится чувство беспомощности, растерянности, душевной боли. Ребенок не виноват, что чувства оказались сильнее его. В эти моменты важно озвучить собственные чувства. Это даст возможность контролировать их, управлять ими. И чувства ребенка. Когда припадок идет на спад, помощь родителей должна быть более активной. Ребенка лучше обнять, успокоить, поговорить с ним, обсудить все, что произошло в спокойном и уважительном диалоге. В семье дети получают первый жизненный опыт, в том числе и эмоциональный. Четвертое. Ролевые конфликты. Надо, надо. Они появляются при возникновении противоречий между различными ролевыми позициями личности, ее возможностями и соответствующим ролевым поведением. Первое. Противоречия, возникающие между требованиями роли и возможностями личности. Надо – могу. Н – хороший работник, знающий в совершенстве свою профессию технолога. Его назначили начальником. Роль требует четкого распределения заданий, что не свойственно Н. Он хороший исполнитель, но не обладает руководящими способностями. Возникает ролевой конфликт. Второе. Противоречия, возникающие между разными ролевыми позициями личности. Надо-надо. Между профессиональными ролями и семейными. Работающая женщина часто испытывает чувство вины перед семьей и домом. Роль учителя, предписывающая контроль за соблюдением дисциплины и иных требований к учащемуся, может легко вступить в противоречие с его позицией, если отношения между ним и учеником понебратские, дружеские. Невозможность реализовать сразу несколько ролей, например, роль жены и работницы.